Что ты еще знаешь? Что у тебя сейчас? Дай-ка посчитать, активно около 8 тел, и одним из них ты в Бостоне флиртуешь с мамочкой Фотон. Неправда. А еще одним флиртуешь с этой новенькой в стражах, как там ее, Флешептой. Неправда. Я просто. А ты знаешь, что в случае с Флешептой тебе и усилий прикладывать не нужно. Она уже в тебя втюрилась. И она по девочкам, так что полный вперед. Ах да, я должна тебя кое о чем предупредить. Она ловко отмахивается рукой от моей мухи, ловит ее на лету и выбрасывает в угол. И о чем же? Флешепте еще нравится Парая. Ну, кукла, киев-бродяга, которая костюмы всем шьет. Она еще управляла большими тряпичными куклами во время вторжения Левиафана. У нее магазинчик на набережной. Боже, Лиза, и зачем мне об этом знать? Ну так у тебя на счетчике может сразу плюс 2 выстрелить. Юная, невинная страж и опытная бродяга. Взболтать, но не смешивать. Или смешать, но не взбалтывать. Ты можешь думать что угодно, но я просто. 226 я просто пролетала над городом, а Флешепте нужна была помощь в патруле, вот я и. Помощь в патруле, в Брактонби, в городе, в котором даже мышь без твоего ведома проскользнуть не может. Насмешливо поднимает бровь сплетница и откуда-то достает штуковину, похожую на теннисную ракетку. Взмахивает ей в воздухе, и вниз падает обугленная тушка моей мухи. Все ясно, это электрическая мухобойка. Если хочешь заткнуть мне рот, то мухи будет недостаточно. Мурлычет она, потягиваясь, и я машинально отслеживаю все изгибы ее совершенного тела. Сглатываю. Нельзя давать ей повод для доминации и манипуляции, она и так имеет слишком много влияния. Она фактически управляет мной, чертова сплетница. Надо было тебя сразу в том переулке сожрать, говорю я вслух. От тебя столько проблем. Ты лучше не отвлекайся, советует мне она. Следи за ситуацией. Сожрать меня ты всегда успеешь, пожирательница. Тем временем на окраине Бостона, прямо над разворачивающимся внизу комплексом по обеспечению города продовольствием, энергией и чистой водой, прямо в воздухе, висим мы. Я и леди Фотон. Она обнимает меня со спины, а я замерла, боясь спугнуть это чудное мгновение. «Я все знаю», — говорит она, и ее горячий шепот мне в затылок посылает целую армию мурашек маршировать по моей спине. «Ты выросла без мамы, и тебе было очень одиноко. Я не подвергаю сомнению способность Дэнни быть отцом, но для девочек этого недостаточно. И я понимаю, что я могу звучать высокомерно или эгоистично, но я всегда относилась к тебе как к собственной дочери. Ты можешь относиться ко мне как сама захочешь, но я горжусь тобой и переживаю за тебя так же, как и за Кристалл, как за Эрика. С того самого момента, как на пороге моего дома появились», она запинается, сглатывает, переводит дыхание. «Не надо», говорю я, «не стоит вспоминать, вам же нелегко. Хватит обращаться ко мне так официально. И что это за тетя Сара? Я все еще молода. Просто, Сара». Горячее дыхание на моем затылке продолжает посылать новые армии мурашек вдоль позвоночника. Я бросаю взгляд на свои руки. Так и есть, они покрылись гусиной кожей. Я невольно сглатываю. Просто, Сара, как я могу так к ней обращаться? Она же героиня новой волны, она же фактически лидер новой волны. Это ее плакат висит на моей стене рядом с плакатом Александрии и Нарвал. Я всегда смотрела на эту стену как на свой иконостас, как на алтарь, а люди, чьи плакаты висели на этой стене, были для меня богинями, недосягаемыми и яркими, словно звезды в далекой вышине. И вот эти звезды оказываются совсем рядом, только протяни руку. Спасибо тебе, Тейлор, за Нила и Эрика, за Кристалл, за все, что ты сделала. Если бы не ты, сейчас от этой семьи осталась бы только я одна, с трудом произносит она, а я не смогла бы жить вот так, одна. Значит, ты спасла и меня от участи, что горше, чем смерть. Матери не должны переживать своих детей, Тейлор. Однажды ты это поймешь. Мы вместе с леди Фотон опускаемся вниз, прямо на гладкий купол растущего продовольственного реактора. Она выпускает меня из своих объятий, и я расправляю свои крылья за спиной и поворачиваюсь к ней лицом. В эту самую минуту у меня полно дел. Кроме того, что я стою на гладкой, подрагивающей поверхности мясного гриба, я Тейлор вытаскивает Флешепту из какой-то ямы, куда та попала совершенно случайно, пытаясь спасти какого-то котенка. Еще я Тейлор прямо сейчас распоряжается операторами администрации, которые организуют доставку и раздачу продовольствия в Бостон. Одна из нас стоит над спящей Цитрин, размышляя, как бы так ее разбудить, чтобы не получить в лицо луч измененной материи или что-то в этом роде. Я ими в далеком бункере под Брактон-Бей, вместе со сплетницей, изучает материалы по котлу, имеющиеся в распоряжении Аккорда, трофей, доставшиеся нам вместе с Бостоном. Я Тейлор, ведет агрессивные переговоры с центральным офисом СКП, с директором Тадгом, который продолжает брызгать слюной прямо на экран видеоконференц-связи. Директор Коста Браун не участвует в перепалке, она отводит взгляд в сторону. У нас с ней взаимная идиосинкразия и в отличие от директора Тадга, она прекрасно понимает, что ничего не может со мной сделать. И пока директор так требует вернуть канарейку на место, в камеру предварительного заключения Бостонского уголовного суда, а также убраться из города в свой паршивый Брактон-Бей и не отсвечивать, она просто смотрит в сторону. Одна из нас стоит на холодном бетонном полу, на полу в центре которого есть стоп для жидкости, в той самой бывшей пыточной камере выверта на минус 30 уровне нашей базы, бывшей пыточной, а ныне лаборатории Рейли, девочки Элли. Она весело напевает что-то себе под нос, раскладывая свои инструменты по металлическому подносу. Золотые кудри рассыпаются по ее плечам, она машинально гладит ткнувшегося под руку металлического паука-бота, который подает ей дрель для высверливания черепной кости. На столе перед ней ворочается Валифар, который приходит в себя и видит Рейли. Видит, а да, видит, но уже не своими глазами. Его глаза бережно извлечены девочкой Элли и помещены в баночку с консервирующим раствором, а в его глазницах вживлены сенсоры от ампутации. Она считает, что вселить настоящий ужас в сердце без зрения не получится. И, хотя я против того, чтобы она играла с едой дольше необходимого, но в конце концов я же обещала. Сила Валифара работает, когда он видит своими глазами, но у него больше нет глаз. Есть только сенсоры ампутации, такие, которыми оборудованы ее пауки-боты. Он открывает рот и выдавливает из себя проклятие, ворочаясь в креплениях, которые удерживают его на столе. О, он очнулся, Тейлор, он очнулся. Так это все-таки он. Складываю я Тейлор руки на груди. Ты смотри-ка, Валифар, скажи мне, зачем ты переодевался в женское платье? Мне кажется, это что-то нездоровое. Да пошла ты, выплевывает он. Что со мной произошло? Где все? Почему? Почему ты не можешь влиять на нас? Почему ты больше не чувствуешь своих последователей? Почему ты привязан к столу, а милая девочка Рейли раскладывает инструменты? Вот почему я поднимаю банку с двумя плавающими там сферами, которые когда-то были его глазами, и качаю эту банку прямо перед его сенсорами. Уверена, что, если бы вместо сенсоров у него были бы глаза, они бы сейчас расширились от осознания происходящего. Но у него нет глаз, они в банке. Проклятие, проклятие, отпустите меня. О, нет, помнишь, я же предупреждала тебя, Валифар, я и правда просто хотела потанцевать в клубе Аккорда с девчонками. Но ты сам постелил себе постель, теперь тебе в ней и спать. Тебе конец, конец. Падшие никогда не сдадутся. Мама придет за мной и ты пожалеешь. Знал бы ты, как часто мне приходится это слышать. Может быть, я и пожалею об этом. Но пока, твоя очередь сожалеть, истово сожалеть, о том, что ты не оставил меня в покое, о том, что ты посмел угрожать моим друзьям, о каждом слове, которое вылетело из твоего грязного рта. Я ставлю банку с его глазами на стол, поворачиваюсь к Рейли, которая поднимает дрель и нажимает на кнопку, проверяя ее работоспособность. Дрель противно взвизгивает. Валифар кричит что-то нечленораздельное. Рейли морщится, откладывает дрель в сторону и аккуратно затыкает его нелепо распяленный рот специальным кляпом. Пожимает плечами, встретившись со мной взглядом. «Терпеть не могу все эти крики», — говорит она, — «мешают сосредоточиться. И потом это невежливо. Ты же с ним разговариваешь, а он орет. Ну, оставляю его в твоих надежных руках. Надеюсь, что все, что тут происходит, будет происходить не ради мучения и пыток, а в научных целях. Не просто так, конечно же, в научных целях», — сияет улыбкой Рейли. «Еще как в научных. Я же и пылесосы с собой из Бостона привезла. У меня столько идей. Мда, не бывает глупых гипотез. А, ладно, развлекайся». Я Тейлор разворачиваюсь к выходу, но Рейли окликает меня. «Тейлор, ты же слышала, что он сказал, что мама Мазерс придет за ним? Ты же в курсе, что эту ветвь падших возглавляет именно она, а не Валифар?» «Да». Я останавливаюсь и смотрю на нее. «Ну и что? Слышала я, что она еще более крутой властелин и у нее собственная армия фанатиков. Ну и что, девочка с золотыми кудрями и милым, кукольным личиком, застенчиво ковыряет носком туфли бетонный пол. А можно мне и маму Мазерс? У меня столько идей. Глава 133. Он сидел в кресле и угрюмо смотрел на экран своего смартфона, пролистывая новостные ленты. В таком настроении с ним побаивались разговаривать, даже сама Бетти и то предпочитала держаться от него подальше. Он полагал, что это потому, что она побаивается его силы, но в глубине души знал, что она его не боится и просто не желает связываться. Тем не менее, остатки упрямства в груди не давали ему признать свое поражение, ему нужно было настоять на своем, пусть не во всем, пусть только в части, но неподалеку открылся портал и из него вышла Александрия во всем своем великолепии, в своем темно-сером, почти черном обтягивающем костюме с изображением Александрийского маяка на груди. Она проследовала к своему месту и опустилась туда, устало вздохнув и закрывая глаза. Он внимательно проследил за ней взглядом. Она задержалась в такой позе на секунду, сидя в кресле с закрытыми глазами, потянулась и наконец открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Вздохнула. «Что такое, Дэвид?» – спросила она. «Что опять случилось? Что случилось?» Он ухмыльнулся, зная, что она видит его насквозь. Он не обманет ее своей ухмылкой. Ну и пусть тем меньше смысла таится. Он выскажет все, что думает. Вот что случилось. Он поворачивает экран смартфона к ней, пролистывая ленту вниз. Администрация случилась. Конец бойни 9. Блистательная героиня из Брактон-Бэй, бич губителей, хозяйка города, новая надежда человечества. Дэвид, вздыхает она и трет переносицу указательным и большим пальцами. Это же просто заголовки. В прессе. Заголовки в прессе. Всего лишь. Да. Кивает он, даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе. А вот это, по закрытым каналам СКП, ликвидация бостонской ветви падших. Группа Аккорда заключает соглашение с администрацией, фактически, ложится под королеву. И конечно же ликвидация бостонской ветви падших во главе с Валифором. Появление знака королевы-администратора на клубе Аккорда. И самое главное, вот, он листает ленту закрытых новостных бюллетеней СКП. Вот, почитай. Бостон отныне официально объявлен зоной влияния администрации. Те же самые правила, та же самая манера подменять собой власть и захватывать правительственные здания. Весь бостонский филиал СКП и протекторат был усыплен наравне с гражданскими и злодеями. Ситуация в Бостоне под контролем, отвечает Александрия, снимая маску с лица и становясь Ребеккой Коста Браун. Мы выбрали меньшее зло. Посмотри на это с позитивной стороны. В городе совершенно точно наведут порядок. Хоть о Бостоне голова болеть не будет. По-моему, ты теряешь хватку, заявляет Дэвид. После того раза в Брактон-Бэй, ты потеряла хватку. Сколько раз ты и доктор мама запрещали мне предпринимать что-либо в отношении бойни 9, потому что Джек нам нужен. И что, какая-то залетная пигалица сносит его с доски, и все нормально. Так и должно было быть, это ваш хваленый путь к победе. Дэвид, успокойся. Я понимаю, что ты расстроен тем, что в Бостон полетел легенда, но так было нужно. Нужен представитель триумвирата для общения с этой девчонкой. А у меня с ней, скажем так, история. Ребекка вздыхает. Кто же знал, что она такая, и я признаю свою ошибку. Поверь, никто так не хочет взять ее за шкирку и задать хорошую трепку, чтобы научилась старших уважать и перестала дерзить в глаза. Но она нам нужна. Она нужна всему человечеству. Она нужна для плана. Она нужна для того, чтобы путь к победе остался ключом к выживанию человечества. И если уж я терпела Джека и его сраный цирк уродов, я потерплю и эту самопровозглашенную королеву. И теперь мы будем отдавать ей куски страны в единоличное пользование. Что следующее на очереди? Род-Айленд, Нью-Йорк, может, начнем сразу штатами передавать? А ее выходка с канарейкой, она позволяет себе вытаскивать преступников из-под следствия. Он встает с кресла и закладывает руки за спину, раскачиваясь на носках. Это же анархия. Нет, определенно, следовало бы направить в Бостон меня, я бы с ней поговорил. И чем бы это закончилось? Поднимает бровь Ребекка. Учти это, мясник, не просто мясник, а мясник окончательный и ультимативный. Это кошмар наяву. Ведь если раньше все мясники попросту сходили с ума и не могли самостоятельно проводить внятную и последовательную политику, то это теперь кто бы ее ни убил, станет еще одним голосом в ее голове и еще одним телом в ее кладовке. Одной только силы панацеи было уже достаточно, чтобы аналитики Тхингтонг посидели и стали глазом дергать в ответ на вопрос о степени угрозы. А теперь в ее руках еще и ампутация. Укрывательство беглых преступников. Федеральное преступление. Бурчит себе под нос Дэвид. Упавший в реку дождя не боится. У нее за плечами уже десятки, если не сотни хладнокровных убийств. Ее преступлений за глаза хватит и на приговор к высшей мере наказания, что у нас в том штате, электрический стул, и на то, чтобы выписать ордер на убийство. Ей плевать, для того и существуют в мире герои, чтобы преступникам не было плевать, убежденно говорит Айдалон. Давай я сгоняю в Бастоны, и что, надаешь ей по голове, даже если это у тебя получится, что дальше? Убить ее ты не можешь, а если бы и мог, я бы тебе запретила. У нас есть общий враг, и он гораздо важнее твоего ущемленного самолюбия. А просто так сделать ей больно, она ответит. И мы намного уязвимее, чем она, просто она этого пока не понимает. Наши распри пойдут на пользу только нашим врагам. Она и есть наш враг. И при чем тут мое самолюбие? Думаешь, я не вижу, как тебе охота с ней силушкой помириться? Прищуривается Ребекка, откидываясь на спинку кресла. Просто доказать, что ты сильнее и лучше. Твоя склонность к позерству порой мешает нам выполнять свои задачи, Дэвид. Уймись уже, Бикка. Ты мне не указ. Выпрямляется он, взлетая в воздух, и его глаза начинают испускать истинно белый свет. В конце концов я, Эйдалон. Да, кивает она. Ты, Эйдалон. Ты самый сильный человек на планете. Ты, лицо триумвирата. Ты, надежда человечества. Именно поэтому мы не можем допустить того, чтобы ты нарвался на королеву администратора на глазах у всей страны. Мы не можем допустить того, чтобы ты победил ее, и тем более не можем допустить, чтобы она победила тебя. Как будто такое возможно. Сколько всего способностей ты способен удерживать в фокусе одновременно? 4. Администратор владеет 15 и может применять их одновременно. Но главное тут даже не это, Дэвид. Ее способности сейчас ограничены. Да, она может убить все население планеты одним чихом, но она не сможет одолеть тебя в прямом боевом столкновении. Ты можешь быть неуязвим и обладать такими возможностями для атаки, что она никогда не сумеет защитить себя. Но тут важна динамика, понимаешь? Если ты ее не убьешь прямо сейчас, то через некоторое время она неминуемо наберет себе еще способностей. Учитывая ее ум и циничность, я вообще удивлена, что она до сих пор не додумалась умирать от руки кипов высокого уровня угрозы, коллекционируя их способности. Может быть, у нее такой план – выманить тебя в Бастон и умереть от твоей руки. Ты представляешь, что будет, если ты станешь всего лишь голосом в ее голове? Я держу силу, которая предотвращает такое развитие событий, напоминает Айдалон. Я совершенно неуязвим для любого властелина. Мы не знаем, как именно работает способность мясника, и до сих пор она не давала осечек. Но самое главное даже не это. Вот убьешь ты ее окончательно, и что, у нее потрясающий потенциал, она будет просто незаменима на следующей битве с губителем. Для этого ей нужна была канарейка, она хочет найти способ нейтрализовать крик Симург. И если не давить на нее, то она оказывается на удивление сговорчива. Это у нее такая стратегия, она отучает людей давить на нее. Договориться с ней можно, но давить нельзя. Это травматический синдром после того, как ее травили в школе. Согласно ее психотипу, разработанному нашими лучшими психологами, она легко управляема, ей довольно просто манипулировать. Если хочешь, чтобы она куда-то не пошла или что-то не сделала, надави на нее, принуждая к этому, и все. Если бы не блондинистая девчонка-умник, эта королева уже бы с рук у меня ела. Сперва я бы накатила на нее, мы бы подрались, а потом помирились. У нее на стене мой плакат висит, она с детства болела супергероинями. Кроме того, ее сексуальная ориентация, в общем, уже через сутки она бы меня слушалась, а через неделю боготворила. Она и сама этого желает подспудно, старшего товарища, который направит. Если использовать сексуальную привязку, то и вовсе без шансов. Правда, вот сперва подраться вышло неудобно, проклятые бомбы с 0Т. Серьезно, ты бы на это пошла? Он поворачивается к ней лицом и складывает руки на груди. Ты легла бы под школьницу? Не верю, не моргнув глазом, твердо отвечает она. Я сделаю все, что необходимо для плана, для того, чтобы человечество выжило, чтобы люди пережили жатву. Возможно, потом они не простят то, что я сделала, то, что мы сделали. Возможно, они будут нас ненавидеть. Но мой долг – сделать так, чтобы у них была такая возможность. Но это же проституция, медовая ловушка, никто и никогда не станет требовать от тебя такого. Мне все равно, как это называется. Если это поможет плану, если это дало бы возможность привязать королеву-администратора ко мне лично и к триумвирату, а в последующем – и к котлу, то я это сделаю, отвечает Ребекка, наклоняясь вперед и кладя локти на стол. Теперь тебе понятно, я готова жертвовать всем ради выполнения плана, ради победы, а ты не готов даже смирить свое эго и пускаешь пузыри ртом только потому, что тебе не дали подраться с новенькой. Да, в высшей лиге пополнение, и да, с ней можно договориться, что уже в плюс. Ради бога, оставь ее в покое. У тебя что, других дел нет? Да кто она такая в конце концов? Не выдерживает он. Что за отношение к какой-то выскочке? Вопрос неверный, Дэвид. Вопрос в том, кто ты такой? Почему ты не готов усмирить свою гордыню и продолжаешь выедать мне мозг чайной ложечкой, нагнетая атмосферу? Следующая битва с губителем должна состояться в ближайшее время, может завтра, может на следующей неделе. Следующий губитель – Симург. Нам нужны все союзники, которых мы сможем собрать. В отличие от многих других, королева-администратор выразила желание участвовать в отражении атак губителей и сдержала свое слово. Сейчас это самое важное. Не твое уязвленное самолюбие, не то, как мы выглядим в прессе, и не мое личное мнение об этой наглой девчонке. Будь моя воля, я бы тоже ей взбучку устроила. Оторвала бы голову и в футбол сыграла, но это нас ослабит. Поэтому мы дадим ей возможность действовать, как она пожелает. Тем более, что в Брактон-Бей ничего страшного не случилось. Она не порабощает людей, навела порядок, накормила и обеспечила город энергией. В городе функционируют городские власти, мэрия и муниципальный совет, решения местного самоуправления, притворяются в жизнь людьми администрации. Да, кое-где она самовольничает, но там, где считает, что бюрократическая машина слишком медленна или слишком неэффективна, я бы и сама дала дрозда некоторым бюрократам. «Да и черт с тобой», – взрывается он, направляясь к выходу. «И с тобой, и с этой, администратором. Плевать, но не говори потом, что я вас не предупреждал. Да, она решает некоторые твои проблемы, Бикка, но для того, чтобы прогнать волков, приглашают тигра. У меня простой вопрос, Бикка, кого вы будете приглашать, когда тигр убьет всех волков? Кто будет прогонять вашу тигрицу? Что-то мне подсказывает, что это в очередной раз будет работа для меня, а с меня прошлого раза хватило. Ваши интриги по выращиванию монстров в надежде приручить их, приводят только к тому, что мне приходится загонять их в клетку. Она может воскресить героя», — говорит Ребекка, и он останавливается, поворачивается к ней. «Чего? Я, ты что-то сказала? У нее есть такая сила. Она может воскресить. Я не понимаю до конца ее ограничения, но тело она в любом случае оживит, тем более что оно хранилось в стазис-камере. Другое дело, останутся ли там воспоминания, сохранится ли личности способности, однако пока есть сведения о том, что она подняла мегаватта и барьера, а также кайзера и одну из его близняшек. Она может воскрешать». «Что?» Он сглатывает и садится в свое кресло. «Героя? Но черт возьми, это же великолепно. Не надо», — прерывает его она, поднимая руку. «Можешь не делать вид, что ты обрадовался, Дэвид, но я в самом деле рад. Когда мы наедине, тебе не обязательно врать. Ты его терпеть не мог. Теперь, когда ты добился своего и реализовал все свои желания, наверное, теперь у тебя должно хватить сил, чтобы не отрицать этого». Ребекка смотрит на него, наклонив голову. «Ведь ты пережил его, и ты спал с его женщиной. Ты всегда хотел так самоутвердиться, да, а теперь ты сможешь сказать ему об этом прямо в лицо. Какая ты все-таки стерва», — качает он головой. «Да мне давно уже все равно. Просто это неожиданная новость. Воскресить героя — с ума сойти. Теперь я понимаю, почему ты носишься с этой девчонкой, готова даже ноги перед ней раздвинуть. Ну и ну, оставь свои идиотские схемы в своей голове. Если бы я знала, что она может, то я бы с самого начала вела себя по-другому. Я не верила ей, но пришлось поверить. Александрия, маяк справедливости, светоч надежды. Скажи мне, Ребекка, а со мной это тоже было для плана? Путь к победе? Это тебе фортуна сказала, что нужно меня так привязать через постель? А он смотрит на нее в упор, давя своим тяжелым взглядом. Она молчит, сложив руки на груди. Вот как, значит, путь к победе. Кто бы знал, что он пролегает между твоих ног. Важная часть плана. И ты, и вы все, чертовы лицемеры. Все во имя плана. Куклы, марионетки. У вас своих мозгов нет, хоть капельку собственного человеческого достоинства нужно сохранять. Вон на легенду посмотри. Он по крайней мере себя никому подстилать не станет, хоть что ему говори. А ты не человек, а функция, Бикка. Я понимаю, что тебе сейчас больно, и не обижаюсь на эти слова. Ребекка надевает маску, снова становясь Александрией. Думаю, тебе понятно, что между нами все кончено. Да уж куда понятней. Герой вернется. А если не вернется, то ты будешь с этой молоденькой. Я слышал, что ее кличут Вавилонской блудницей. Вот значит, чем ты там в Брактон-Бей занималась все это время. Да, Дэвид, сейчас в тебе говорит обида. Она встает с кресла и поворачивается к нему. И я все еще готова простить тебе подобные высказывания. Но берегись, мое терпение не безгранично. Да ладно, кто будет тебя бояться теперь? После того, как ты в открытую, он не успевает закончить фразу. В комнате раздается сигнал тревоги и вспыхивает красная лампа. Александрия на связи. Мгновенно ориентируется она, выключая сигнал тревоги. На большом экране появляется лицо дракон. Симург сошла с орбиты. Докладывает она. Расчетное время приземления – Т-4 часа. Удалось установить локацию, тут же спрашивает Дэвид, чувствуя, как чувство возбуждения охватывает все его естество. Наконец, сражение. Он даже немного жалеет, что нагрубил Бикке, впрочем, та сама виновата. С вероятностью в 73% место приземления Симург, Брактон-Бей, говорит дракон, и на ее лбу появляется вертикальная морщинка. И я сама знаю, что это невероятно. Никогда прежде губители не били в одну и ту же точку два раза подряд, говорит Александрия, и в ее голосе он слышит непонятное удовлетворение. Чему она радуется? Наверное, тому, что Брактон-Бей уже частично был разрушен Левиафаном, оттуда уже эвакуировалась значительная часть населения, и удар Симург не будет так уж страшен. Он смотрит на нее и понимает, что дело не в этом. «Думаешь, это подтверждает твой выбор?» «Да», — спрашивает он, уже зная ответ. «Единственная причина, по которой Симург решил атаковать Брактон-Бей, это королева-администратор. Объявляем всеобщий сбор. Начиная с этого момента начинает действовать перемирие», говорит Александрия и поворачивает голову к нему. «Ну так что, готов к бою?» «Всегда готов», — поводит он плечом. «Посмотрю на эту твою администратора, на что способна». «Хорошо, дверь мне, в Брактон-Бей», командует она, и рядом появляется сияющий овал портала. Глава 134, говорят, что все битвы с губителями в конце концов одинаковы: смерть, кровь, опустошение, катастрофа, отчаяние и бессилие. Но по крайней мере начинаются они по-разному. В случае с Левиафаном, это водяное эхо, дождь, цунами, вода повсюду. В случае с бегемотом, землетрясение и радиация. В случае же с Симург, удивительно ясное небо. Прозрачно-синее, невероятно синее, ослепительно-синее. Я ими поспешно прощаюсь со сплетницей, внося в ее тело переключатель Омега, последнюю линию обороны на случай, если Симург все же здесь по мою душу. Мы очень мало знаем о губителях, но того, что уже знаем, достаточно, чтобы воспринимать угрозу всерьез. Потому в тело сплетницы вмонтирован переключатель Омега, названный так, потому что это последняя линия обороны. А еще мне нужно удалить сплетницу как можно дальше от поля боя. Поэтому я прощаюсь с ней и игриво шлепаю по заднице, как только она поворачивается спиной. «Сломай ногу, Тейлор», — говорит она мне серьезно, — «и не вздумай умереть. Ты же меня знаешь», — начинаю я, и она делает шаг ко мне, и я чувствую, какие же мягкие у нее губы. Ее дыхание пахнет мятой земляникой, а на губах легкий привкус крови. Она уже успела покусать себе губы, когда Лиза делает шаг назад, разрывая наш поцелуй, и печально качает головой. «Помнишь, я просила тебя уехать со мной куда-нибудь в глушь, растить пчелы и содержать пасеку?» «Помню», — киваю я. «Действительно, она говорила что-то в этом духе. Но зачем сейчас об этом вспоминать? Сейчас уже слишком поздно, мир не даст нам с ней спрятаться, мы уже слишком значимы, слишком заметны. Помнишь, я сказала, что когда-нибудь ты пожалеешь, что не послушалась меня?» Она растягивает непослушные губы в улыбке. «С тобой было классно, Тейлор». «А ну хватит», — прерываю я ее. «Никто не умер. Я бессмертна. Тебя я вытащу даже из преисподней. У тебя все кости из адамантия, Твою черепную коробку не пробить даже бронебойным снарядом. Твое тело усовершенствовано настолько, что ты выживешь даже если тебя в космос выкинуть или на дно океана отправить. У тебя есть регенерация и куча аптечек, и потом, я же бессмертна. Я верну тебя назад. Я не собираюсь делиться тобой даже со смертью. В самом деле, чего это я? Криво усмехается сплетница. Будем надеяться на лучшее. Я буду следить за полем боя через телеметрию и давать советы, если у меня останутся силы. Все, давай, иди спасай мир. В это самое время я, Тейлор, торопливо спускаюсь вместе со своим отцом в подземный бункер, оборудованный в горах, бывший заброшенный правительственный бункер еще с тех времен, когда люди всерьез верили, что человечеству суждено погибнуть в огне ядерных взрывов Третьей мировой. Даже не будешь протестовать? Спрашиваю я у него, и он только головой качает. Я же не дурак, говорит он. Я же знаю, что это твое тело, всего лишь одно из многих, и что на самом деле ты никогда не останешься позади, не спрячешься за чужими спинами в момент, когда на наш город упала беда. Ты будешь в первых рядах, и я уже смирился с этим. Правда, я понимаю, что сам лично вряд ли смогу что-то изменить в предстоящем бою, своей жизнью или смертью, отвечает он, спускаясь по лестнице вниз. Полагаю, что ты просто решила оставить одно из своих тел рядом со мной, чтобы просто успокоить меня. Не надо. Можешь забрать и его, я не нуждаюсь в няньке, Тейлор. Просто я надеюсь, что ты не будешь рисковать понапрасну. Спасибо, па, говорю я. Я обещаю, что выживу. Я очень живуча. Покажи им всем, Тейлор, кивает он. Конечно, я же твоя дочка. Улыбаюсь я в ответ. Тебе точно не нужна я тут, внизу? Точно. Я уже большой мальчик, чтобы ты про меня не думала. Хотя я лучше чувствовал бы в городе с винтовкой в руке, я понимаю, что толку от меня там немного будет. А зная, что я в безопасности, ты будешь лучше сражаться. Не так уж и много я могу сейчас, по крайней мере могу не мешаться у тебя под ногами, совушка. Я молча делаю шаг вперед и обнимаю его. Еще одна я, Тейлор, висит под ослепительным солнцем в прозрачном синем небе, задрав голову и глядя вверх. Рядом со мной появляется красивая и сильная женщина в темно-сером костюме и с изображением Александрийского маяка на груди. За ее спиной развивается по ветру темно-серый плащ. Она – воплощение силы и уверенности в себе, несмотря ни на что. «Администратор», – говорит она, повисая в воздухе рядом со мной. «Александрия», – отвечаю я. «Мы молчим, глядя вверх. Под нами раскинулся во все стороны Брактон-Бей, город словно издыхающий зверь, только начал оправляться от ран, нанесенных Левиафаном, и вот опять там, внизу, мои продовольственные реакторы, мои компактные энергетические комплексы, системы безопасности, огромный проект органических очистных сооружений, выращиваемые в строгой тайне 10 космических кораблей класса Земля-Марс, десятки тысяч ятылар, в герметически запечатанных контейнерах по всему городу, там же, укрепленные убежища, тысячи километров подземных сооружений и, конечно же, вкопанная под центром города бомба Святого Грааля, шедевр Тома Кахидяши. Сейчас в моем городе идет спешная эвакуация, и я знаю, что никто и никогда не рекомендовал бы проводить эвакуацию тогда, когда до момента столкновения осталось 4 часа. Вы только наведете панику и выведете гражданских на улицы, где их и накроет атакой, но это мой город. После атаки Левиафана остались лагеря тех, кто лишился крова, и да, я согласна, если бы я проводила эвакуацию обычными средствами, то лучше было бы и не дергаться. Но я не такая, как все, потому и эвакуация идет совсем по-другому. Впечатляет, говорит Александрия, глядя вниз. Я думала, что взрыв при телепортации является необходимым условием. Это не взрыв. Технически, это мгновенное вытеснение воздуха объемом перемещаемого тела. Поясняю я, если внести пару корректировок в само тело и с помощью Тинкер-Тихобакуды, можно убрать эффект распространения ударной волны. «Куда ты их перемещаешь?» – спрашивает она. «В безопасное место», – отвечаю я. «На самом деле я выношу всех людей в лагерь на окраине Бостона. С помощью силы мясника к телепортации я могу телепортировать себя и кого-нибудь в руках, на дистанцию прямого взгляда. У мясника эта способность не была такой уж и решающей, но у меня я могу перемещать свои тела повсюду, где падает взгляд всех моих тел или насекомых. Переместить около 200 тысяч оставшихся жителей Брактон-Бей не так сложно. По моим подсчетам, на все уйдет не больше 2 часов. Где-то внизу, по всему городу, срабатывают пиротехнические заряды, выбивая крышки из контейнеров и 10 тысяч Я-Тейлор, взмыли в воздух. Они тут же исчезают в воздухе, перемещаясь к ближайшему человеку и сразу же телепортируются на временную базу, что на окраине Бостона. Будет тесновато, но только первое время. Взрывов больше нет, только негромкие хлопки раздаются внизу, то тут, то там. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, каждый хлопок на одного гражданского в Брактон-Бей становится меньше. Ты становишься абсурдно сильна, качает головой Александрия, глядя, как внизу в городе то тут, то там появляются и исчезают темные фигурки со стрекозиными крыльями за спиной. Хм, хмыкаю я, глядя, как к нам снизу летит еще одна фигура в темно-синем костюме. Так бы я сказала, но сейчас нам пригодится вся твоя сила. Вся сила в мире, серьезно говорит Александрия. Наша с тобой первая встреча оставила у меня в памяти очень нехорошие воспоминания. Извините, сухо отвечаю я, наклонив голову. Извиняться не хочется, но в конце концов она же, Александрия. Нет повода быть грубой, тем более что она старше меня и похоже, что больше не испытывает ко мне ненависти. По крайней мере, разговаривает нормально, не давит авторитетом и не пытается больше мне голову оторвать. Не стоит извиняться. С первого раза впечатление было, она качает головой. Так что у меня к тебе просьба, Тейлор. Сделай так, чтобы твоя первая встреча с Симург оставила у нее такие же нехорошие воспоминания. Будет сделано, мэм. Киваю я в ответ. Мысль о том, что мы будем сражаться на одной стороне, что меня наконец признает Александрия, сама Александрия, заставляет расправить плечи. Я и Александрия плечом к плечу, я и не думала, что мысль о противостоянии ей меня так угнетала. Я как будто пошла против всего, чего я желала и о чем я мечтала в детстве, как будто предала саму себя, когда вышла против нее. Да, я была права, да, так было нужно, но в душе остался мерзкий черный осадок, то ли потому, что я стала злодейкой в ее глазах, то ли потому что моя героиня из детства так разочаровала меня. Но вот сейчас, когда она просто повисла в воздухе рядом со мной, глядя вверх, готовясь встретить одну из губителей лицом к лицу, когда мы с ней наконец стали союзниками, словно бы все встало на свои места, так как надо, я защитница, и мы с ней на одной стороне, и она просит меня показать Симург все, на что я способна. Включить полную Тейлор, как я там сказала, в Бостоне, никто и никогда не видел мою полную силу, похоже на то, что мне поверили. Время показать все. Администратор. Прямо передо мной появляется герой в темно-синем костюме. Через синее бронестекло маски горят два глаза, словно раскаленные металлические бляшки. Эйдолон. Киваю я, в груди снова что-то вспыхивает. Сам Эйдолон. Обалдеть. Сам Эйдолон знает мое имя хорошо. Хорошо не имя, а киповский псевдоним, но все же, если бы не ситуация, я бы сейчас мягким желе растеклась и вниз упала бы с высоты. Постарайся не мешаться под ногами. Коротко бросает он и тут же улетает прочь, оставив за собой след из возмущенного воздуха. Крохотные частички пара конденсируются вслед за ним. А, только и успеваю я сказать, глядя ему вслед. Нет, я понимаю, это все моя дурацкая способность фанатеть от своих кумиров кипов, когда я вижу их рядом. Сейчас не время фанатеть и в лужицу растекаться. Возьми себя в руки, Тейлор. Симург летит в Брактон-Бей под угрозой сотни тысяч жизней, а самое главное, после Симург не остается городов, остаются только зоны карантина. Она пришла уничтожить мой город, а я тут слюни на идола напускаю. Он прав, он тысячу раз прав. Он прямым текстом сказал мне сосредоточиться на грядущей битве, а я: успокойся, тихо говорит мне Александрия, и я не верю своим ушам. Она утешает меня: успокойся, Дэвид, он бывает излишне сосредоточен перед битвой, но он хороший человек. Да, я знаю, он великий герой. Тут же выпаливаю я, спохватываюсь и краснею. Боже мой, я веду себя как малолетняя фанатка. Я же уже и сама кейп с рейтингом угрозы СС+. Что я несу? Скажи мне, Тейлор, наклоняет голову большая А. Как ты думаешь, мы могли бы поговорить наедине? Потом после боя? Что? Да, конечно. То есть на ум приходит, что я уж слишком легко с ней соглашаюсь. Возможно, нужно было включить криминального босса эдак с линцой. Запишитесь у моего секретаря. Вон у Аккорда есть Цитрин, а у меня никого нет. Сплетница не в счет. Какой из нее секретарь? Она же меньше, чем на должности серого кардинала и кукловода за кулисами не согласится. Вот все вокруг из меня веревки вьют. Почему-то мне легче было разговаривать с Александрией, когда мы с ней были врагами. Тогда-то все было понятно, бей сильнее и не сдавайся, постарайся убить ее раньше, чем она тебя, а сейчас. После этой битвы я расскажу тебе все, с самого начала и до самого конца. У меня такое ощущение, что вы мне уже это показывали. Да, но ты забыла, все забывают. Нужен второй триггер, чтобы помнить, отвечает она. Так что до встречи после битвы. К сожалению, у меня в отличие от тебя только одно тело, придется присутствовать на брифинге, сказать пару слов новичкам. Она разворачивается в воздухе, и я останавливаю ее. Александрия, когда мы наедине, можешь называть меня Бикка. Я же называю тебя Тейлор, отвечает она, и я не знаю, как на это реагировать. Она хочет, чтобы я обращалась к ней по имени, но я, безжалостная и хладнокровная убийца сотен людей, кровавая маньячка, криминальный босс и преступница, достойная персонального ордера на убийство, я смогу с этим справиться. Я не подам виду. Бэбикка, мой голос звучит так, словно я резиновый утенок, на которого наступили в ванной. Что, Тейлор? Вот. Я протягиваю ей темную и узкую полоску небольшого браслета. Она смотрит на него, берет в руки и рассматривает со всех сторон. Это на всякий случай, говорю я. Страховка. Если станет совсем худо, то это способно спасти вас. Механизм воздействия, тут же уточняет она. Профессионал. Это встроенная бомба Бакуды. Нулевое время, говорю я и вижу, как она морщится. Тут же спешу ее успокоить. Не так, как в прошлый раз. То есть так, но не так, совсем не так. То есть на этот раз меня не разорвет пополам. Поднимает она бровь, и мне почему-то кажется, что она смеется надо мной. Точно такие же интонации, как у Лизы в голосе. Нет, в момент, когда вам, если вам будут нанесены угрожающие жизни повреждения, сработает бомба и заморозит вас во времени, почти на сутки. Ни одна атака губителей не длилась так долго. То есть это даст возможность оказать экстренную первую помощь не в горячке боя, а после. Она с уважением глядит на браслет. Надеюсь, он настроен верно и не выключит меня из боя от пары синяков. Честно говоря, он настроен сработать только в случае смерти носителя. Признаюсь я. Да, тогда другое дело. Она надевает браслет на запястье. А еще есть остальные. В зале брифингов я уже организовал раздачу браслетов всем желающим. К сожалению, я опускаю голову. Ну да, хмыкает Александрия. С твоей-то репутацией вряд ли кто захочет тинкертех от администрации на руку надеть. Бикка, я была бы благодарна. Да, я поняла. Прорекламирую твою новинку. Она смотрит на браслет и качает головой. Так ты способна масштабировать тинкертех. Это скорее гений Томака, отвечаю я. Она сумела сделать кое-что, ну и наш новый член команды со своими кибернетическими помощниками и возможностью сделать все намного проще. Оказывается, можно создать организм, который вынашивает ЭЭ. Я этого не слышала. Сухо роняет Александрия. Как и о том, что ты приютила ампутацию. Лучше бы Джека в живых оставила. Он был нам нужен. Джека в живых оставить я не могла никак, отвечаю я. Обстоятельства так сложились, что я могла его укокошить, и это была единственная возможность. Если бы я ее упустила, потом такой возможности не представилось бы. Никто из кипов не смог бы его убить, да и я в общем тоже не могла. Просто повезло. Напомни мне поговорить об этом с твоей блондинистой умницей. Прищуривается Александрия. Есть у меня желание высказать некоторые замечания ей лично с глазу на глаз, так сказать. Я чешу в затылке. Уверена, что сплетница не испытывает ни малейшего желания поговорить по душам с Александрией. У нее других дел куча. Например, меня из себя выводить. Ладно, бывай, администратор. Сломай там ногу. И Александрия наклоняется вперед, а через секунду уже превращается в точку на горизонте, оставляя за собой инверсивный след и грохот от преодоления звукового барьера. И тебе, говорю я ей вслед, но только ногу. Глава 135. Глава 135. Большой конференц-зал Сити Холла был заполнен людьми в облегающих костюмах. Многие носили плащи за спиной. Раньше, взглянув на подобное, я бы непременно решила, что это подготовка к балу-маскараду. Яркие цвета, эмблемы, маски и, конечно же, плащи. Недаром их звали кипами. Сегодня все немного по-другому, чем в прошлый раз. Начать с того, что СКП не рискнула принимать гостей в своем новеньком здании. Они искренне подозревают подвох с моей стороны, ну или не хотят, чтобы местный филиал ассоциировался с тем позорным захватом административных зданий неделю назад. В любом случае сбор кипов, которые прибывают на битву с губителем, осуществляется в Сити-Холле, чему наш мэр, Рой Криснер, наверняка был бы рад. Однако шанса оказать гостеприимство у него не оказалось, так как в настоящее время Рой вместе с его чудесной женой и детьми находится во временном лагере на окраине Бостона. Так что, несмотря на кислые физиономии оперативников СКП и лично директора Питгот, сегодня гостеприимство проявляю я. Вдоль стен зала выстроены Ятейлор в облегающей черной тактической броне «Ранин». У стойки регистрации Ятейлор в офисном костюме и с легкой черной полумаской домино на лице заносит вновь прибывших в журнал. Тут же другая Ятейлор выдает черные браслеты на руку и скороговоркой объясняет принцип действия. Чуть подальше – большой шведский стол с легкими закусками и напитками. Там за гостями ухаживают две Ятейлор в костюмах официанток, и их юбки, пожалуй, слишком откровенные, как по мне. Но сплетница настояла на своем, и теперь мои ноги выставлены на всеобщее обозрение. Накладывая на тарелку бутерброды, я задумываюсь о том, что я тут делаю вообще, и почему почти 30 моих тел занимаются какой-то ерундой вместо того, чтобы выстраивать защиту города вместе с остальными 10 тысячами. Так было нужно, настаивает у меня в голове Лиза. Посмотри на тех, кто прибыл. Они ожидают смертельную битву, и она непременно состоится. Но настроиться на позитивный лад тоже не помешает. Плюс сегодня ты выстраиваешь свой имидж в глазах широкой общественности. После прошлой битвы с Левиафаном и бойни 9 ты больше не мелкая сошка, на тебя обращены взгляды всего мира. И сегодня все знают, что Симург летит сюда за тобой. Ты слишком значима, а это вызывает вопросы и страх. Заметь, что сегодня не так много кипов, очень многие предпочли остаться дома. Просто у нас было мало времени. Откликаюсь я. Посмотрим. Не стала спорить со мной она. Если в течение боя еще подтянутся, значит так и есть. Но я уверена, что очень многие думают так, это за ней Симург сюда летит, вот пусть сама и отбивается. Тем более, что гражданских ты уже эвакуировала. И ты думаешь, что выстроить с десяток моих тел вдоль стен, обрядить нескольких в откровенные наряды и заставить обращаться с прибывшими так, словно я тут и горничная, и официантка, и дворецкий в одном лице, исправит ситуацию. Я слышу скепсис в твоем голосе, Тейлор. Лиза усмехается. Это уже действует. Пойми, человек очень простое существо, то, что смешно, уже не так пугает. Смешно? По-твоему, эти вот короткие юбки и глубокие декольте, это смешно. По-моему, эти юбки и декольте очень соблазнительны и откровенны. А смешно как раз твое поведение в них. Что? Я оглядываюсь. Так и есть, я не привыкла к таким нарядам на публике, и сейчас на лицах моих тел играет румянец. А еще, эта невинная реакция на слишком откровенный наряд сейчас очень веселит собравшихся. Хмыкает Лиза. Она же убеждает их в том, что ты все еще человек, понимаешь? Ты вот, например, цепляешься за свое восхищение кумирами-кипами, для тебя это своего рода индикатор, что ты все еще Тейлор. Потому что Тейлор восхищалась триумвиратом, обожала Александрию, Нарвал, мисс ополчение, Славу и леди Фотон. И ты продолжаешь ими восхищаться, хотя давно уже переросла их во всех смыслах. В скором времени это они у тебя автографы просить будут, а не ты у них. Насчет этих нарядов мы с тобой еще поговорим после битвы. Говорю я, стараясь, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше угрозы. Я тебя саму одену в такое вот и заставлю по городу ходить. Очень страшно. Фыркает она. Можно подумать, ты меня в таком виде из дому выпустишь. И вот тебе и второй профит от откровенных юбочек. Ты перестала нервничать. Я ничего не сказала. Мне нужно было быстро нарезать еще тарелку бутербродов. Именно то, чем и должны заниматься героические кипы перед битвой с губителями, нарезать огурцы и колбасу, что было затруднительно, особенно потому, что среди прибывающих кипов я заметила высокую фигуру Нарвал. Она, как всегда, была великолепна и величественна, и кстати, эти ее силовые поля не так уж и много скрывают. Это уже потом, на снимках и видео, цензуру накладывают, а сама по себе Нарвал, как была обнаженной, так и осталась, только в районе сосков и внизу, словно бы замутненное стекло в душевой кабинке. В конце концов, силовые поля не дают ей носить никакую одежду, разрывая ее на атомы. Максимум, что она может сделать для соблюдения видимости приличия, наложение полей друг на друга, но это и правда не совсем ее скрывает. Интересно, А как она сексом занимается? Скорее всего, не занимается. Прикоснуться к ее телу после триггера никому еще не удавалось. Силовые поля порой способность становится проклятием. Она никогда не жаловалась, но мне вдруг стало ее очень жаль. Не иметь возможности прикоснуться к другому человеку — дорогая цена за неуязвимость и управление силовыми полями. И извините, возле стола остановилась девушка в темно-фиолетовом костюме с тонированным визором, закрывающим глаза. За плечами у нее висел колчан для стрел. Уж эту штуковину я везде узнаю, такую же носит София призрачный сталкер Хес. Вместе с сумкой за плечом у нее на креплениях висел арбалет. Ну, вылитая София, если бы не цвет костюма и не короткая рапира на бедре. Минуточку. Не знаю, кто именно из мясников был поваром, но умение владеть ножом при нарезке у меня теперь на уровне лучших поваров мира. Трррррр. И новые бутерброды готовы. Я протягиваю ей тарелку. Вот, говорю я. К сожалению, Симург не предупредила о своем визите заранее, так что вся закуска на скорую руку. Вот есть только канапе и легкие закуски, чай, кофе и газировка. Если что, есть и чистая вода без газа, вон там стоят кулеры. А, спасибо. Она берет маленький бутерброд с тарелки и стоит, смотря на него так, словно это не кусочек белого хлеба с огурцом, ветчиной и сыром, а неведомый артефакт давно утраченных цивилизаций. Я вздыхаю. В самом деле, говорю я, упирая руки в бока, это просто чертов бутерброд. Если не хочешь есть, поставь на место, нечего продукты переводить. Что? Да нет, я просто я. Девушка вдруг теряется, она мнется на месте и решительно засовывает бутерброд себе в рот. Давится, начинает кашлять. Я протягиваю ей бутылку с водой. Она отворачивается в сторону, продолжая кашлять и закрывать рот рукой. Запивает водой, горбится, качает головой. Снова запивает водой и вроде бы наконец восстанавливает дыхание. Слава богу, а то я уже думала, что счет жертвам в этой битве откроют мои бутерброды-канапе. Черный пояс по кулинарии, могу убить одним бутербродом. Королева, какое наслаждение видеть вас в этом наряде. Это же пиршество для глаз. Рядом с девушкой возникает парень в закрытом белом костюме с изображением часового циферблата на груди. Стояк, он же, Деннис, из местных стражей. Лично я рекомендовала из КП убрать всех стражей из города, но в конце концов они сами должны принять это решение. В самом деле, многие из них очень сильные и могли бы пригодиться в предстоящем сражении. Симург нельзя недооценивать. И конечно же так, что он только что сказал. Я Тейлор 147 вдруг остро почувствовала, что одета в очень откровенный костюм, юбка практически не скрывает ноги. «Эй, спасибо», — говорю я, справляясь со смущением, перенаправляя это чувство в своих насекомых. Тем не менее, чувствую, что кончики ушей у меня начали гореть. «Прекрати ее смущать, Бака Хентай». Девушка в темно-фиолетовом разворачивается и бьет стояка по голове ребром ладони. Флешит-то. Когда я в костюме, то у меня на голове шлем. Укоризненно замечает стояк, глядя, как она сдавленно шипит и потирает кисть руки. Кроме того, если мы нанесем друг другу травму еще до боя с губителем, директор Пикгат будет очень недовольна. Уу-у-у, девушка в темно-фиолетовом сверкает на него глазами, потом поворачивается ко мне и склоняется в глубоком поклоне. «Спасибо вам за тот раз, госпожа администратор, вы меня спасли». «Что?» Я смотрю на девушку, и у меня в голове всплывает тот день, когда вода была повсюду, смешиваясь с кровью и сбивая с ног. Вспоминаю девушку, чьи стрелы пробивали Левиафана. Флешипта. Действительно, я вылечила ее, но не силой панацеи. Тогда я еще не была панацеей, я была мясником, а у первого мясника, как оказалось, есть и исцеляющая способность. Но для этого нужно было, боже мой, как стыдно. Я же ее поцеловала тогда. И не просто поцеловала, а, как ехидно заметила Лиза, пыталась языком до гланд достать. А им да, конечно, отвечаю я, стараясь, чтобы мой ответ прозвучал обыденно и спокойно. Нет проблем, дескать, я всегда так делаю. Иду вот с работы домой и по дороге всех встречных засасываю. Это у меня обычай такой, традиция, так сказать. Чувствую, что немного краснею. А еще, этот чертов костюм. Было бы намного легче, если бы я была одета в свою тактическую броню с непрозрачным, матовым бронестеклом, закрывающим все лицо. Я вам очень-очень благодарна. Флешипта наконец выпрямляется, и я вижу, что там, где ее кожа не закрыта темно-фиолетовой маской, она изрядно покраснела. Так я не одна тут смущаюсь, не стоит благодарности. Отвечаю я, справляясь с собой. И ты очень смелая. второй раз явится на битву с губителем. А ведь ты, насколько я помню, в стражах. У тебя есть все права не участвовать в этом. Что вы, как я могу, мотает она головой. Стояк стоит рядом и переводит взгляд с меня на нее и обратно, складывает руки на груди. Отчего-то я чувствую смутное раздражение, и у тебя очень сильная способность. Я видела, как твои стрелы пробивали Левиафана на вылет. Это просто невероятно, добавляю я. В самом деле, ничто из моего арсенала не могло сравниться со способностями флешекты пробивать свою цель. Даже кровавые лезвия Муромасы лишь слегка ранили губителя. Ее способность временно давать неживым объектам возможность игнорировать некоторые законы физики. В частности, они способны пробить насквозь практически что угодно. Вещи, заряженные ее силой, могут преодолеть любой материал и игнорировать любые формы барьеров и сверхпрочности, проходя сквозь них как раскаленный нож сквозь масло. Она способна заряжать энергией предметы любой частью своего тела, по крайней мере так считает сплетница. Если она зарядит своей силой телеграфный столб, можно ли таким столбом разрубить губителя пополам, и хватит ли ее способности на зарядку такого большого объекта? А вы же администратор, ваши бомбы и лезвия, и вы одолели бойню 9, это вы удивительны, распахивает глаза флешекта, чуть подавшись вперед. И я все это время, ну то есть я хотела сказать спасибо, а господи, стояк запрокидывает голову, я не вижу выражения его лица через непрозрачный визор шлема, но более чем уверена, что он только что закатил глаза. Да в конце концов, попроси ты уже у нее номер телефона. Что, нет, я не она же занята, и я. Флешек-то начала оглядываться по сторонам, так, словно хотела провалиться сквозь землю. Я замираю на месте. Незнакомое чувство растет у меня в груди. Что это? Неужели? Ба, да у тебя появилась поклонница. Звучит в голове голос Лизы. Конечно же берем, чего тут думать. У нее невероятная способность. При правильном применении ее боевая мощь просто не поддается исчислению и осознанию. Ты знаешь, что ее сила наносит повреждения сразу во всех измерениях и реальностях. Она способна убивать такие штуки, которые вообще доселе считались бессмертными. В ее отношении шуточка прослышал про мертвое море, это я его так, может вовсе и не шуточкой оказаться. Поклонница, фан-девочка, обалдеть. Ты вот, кстати, давно на ПХО не заходишь, а у тебя целый фан-клуб есть. И чтобы ты знала, флешек-то там тоже состоит. И ты знала, и мне не сказала, спокойно, я сама только сейчас поняла, как на нее взглянула. И еще кое-что, она шалунья. В смысле, ты ей нравишься не только как администратор, ты ей нравишься в этом откровенном наряде, и она всерьез подумывает, что именно она может с тобой сделать, с тобой и с собой одновременно. Кто такая Соба, и почему она хочет сделать это со мной и с ней сразу? У меня так много вопросов и так мало ответов. Соба – это кукла, парая, кейп-бродяга. Помнишь плюшевых зверей размером с трехэтажный дом, которые пытались сражаться с Левиафаном? Это она, ее способность управлять тканью, что-то в этом роде. Она вроде суперпортного, а почему она хочет сделать это с тобой и с ней сразу? Потому что ей нравишься, и ты ей Соба, а она девочка, дружелюбная. В этом отношении она, кстати, очень тебя напоминает. Лиза, Тейлор, нет, кроме шуток, берем ее к себе. Нам такая способность пригодится. Кроме того, она весьма симпатична, и если нарядить ее в горничную, так, все, брысь из моей головы, у нас на носу Симург. Да, конечно, говорю я вслух и протягиваю открытую ладонь флешекте. Это лучше, чем телефон. Когда захочешь связаться со мной, просто вставь его себе в ухо и можешь говорить. Хотя, честно говоря, в этом городе, если ты хочешь поговорить со мной, можешь просто говорить в любую пчелу, или паука, или муху. Спасибо. Флешек-то берет небольшое устройство и прячет его в карман. Я обязательно позвоню после битвы. Боже, она такая стесняшка, говорит стояк, складывая руки на груди и провожая взглядом стремительно убегающую флешекту. Просто прелесть. А ты знала, что она состоит в твоем фан-клубе? Кстати, классные ножки, королева-администратор. Если я стукну тебя по голове, шлем тебе не поможет. Будешь бутерброды, говорю я, снова принимаясь за нарезку. Новые кейпы все прибывали, я Тейлор оригинальная прямо сейчас обрисовывала Триумвирату свой план противодействия Симург противодействия, а если повезет, то и окончательной ликвидации. В первый раз перед битвой вижу фуршет, качает головой стояк, уверен, что они у тебя вкусные, но у меня шлем. Можно подумать, я не знаю, кто ты такой, Деннис, или ты не знаешь, кто я такая? Уф, сама королева-администратор знает мое скромное имя. Скажи, а это правда, что ты и Александрия? Хочешь сам у нее спросить? Я киваю на появившуюся в зале большую А, которая идет рядом с Эйдолоном, легендой и мной. Я Тейлор оригинальный. Совещание закончилось. Пожалуй, я пас. Поднимает руки стояк, отступая назад. Но я рад, что у нас получилось так приятно побеседовать, и ты не оторвала мне задницу. Эй, отступая назад, он наткнулся на подошедшую Софию в своем костюме призрачного сталкера. Смотри, куда копыта ставишь, говорит она, отталкивая его с пути. Замирает, окидывая меня взглядом. Наклоняет голову, изучая мой наряд, и я снова чувствую себя весьма неудобно. Знаешь, я очень недовольна твоим поведением, Тейлор, говорит она, складывая руки на груди. Ты выкинула нас из Бастона как раз, когда самое веселье началось. Так что я очень недовольна. Но сейчас, глядя на тебя, я почти удовлетворена. Так тебе и надо. Ой, отвали, София, говорю я. Не для тебя стараюсь. Бутерброды будешь? Всем внимание. В помещении раскатывается голос Александрии. Эта битва будет отличаться от всех предыдущих. Все мы помним, что Симург не такая сильная, как Левиафан, и не обладает разрушительным потенциалом бегемота. Но она самая коварная. Если в случае с ее братьями мы можем облегченно вздохнуть после битвы, то в случае с Симург после ее отлета все только начинается. Поэтому мы считаем ее самой опасной из троицы губителей. У нас есть основания полагать, что сегодня Симург нанесет удар в Брактон-Бей, потому что этот город является резиденцией администратора. В настоящее время гражданское население города полностью эвакуировано. Она ждет, когда гул голосов, вызванный этим заявлением, затихнет и продолжает. Следовательно, перед нами не стоит задача по защите людей. Что же касается остального, она делает шаг назад и ведет рукой по воздуху, уступая мне место. Я, Тейлор, делаю шаг вперед и прочищаю горло коротким кашлем. Сглатываю, обнаружив, что все кейпы смотрят на меня. Даже Нарвал, дракон, Флешипта, призрачный сталкер, мисс ополчение, легенда Эйдолон Александрия. Среди собравшихся вижу фигуру кайзера в металлических доспехах, Фенью и Менью рядом с ним. В городе не осталось гражданских. Мои люди в настоящее время тоже покидают город, говорю я, обводя всех взглядом. Никакого смысла сражаться за груду камней и бетона я не вижу. Никакой город не стоит жизни людей. Поэтому, если Симург пришла сюда сегодня за мной, если это действительно так, то я попрошу всех остальных держаться от поля боя подальше. Это заявление произвело эффект разорвавшейся в толпе бомбы. Шум голосов, возмущенные выкрики, все заговорили одновременно. Я поднимаю руку и жду, пока все утихнет. Пока она будет добираться до меня, я атакую ее со всех сторон. Объясняю я, в разное время во время битв с губителями в них принимали участие до 2 или даже 3 тысяч кипов. Сегодня у меня в распоряжении почти 30 тысяч моих тел, каждая из которых более смертоносна, чем большинство собравшихся. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, я хочу, чтобы вы знали, если никто из присутствующих не умрет сегодня, то это уже можно будет считать победой. Поэтому я убедительно прошу всех присутствующих удариться от эпицентра сражения в специально оборудованный лагерь в горах и переждать сражение там. А если Симург не остановится, а двинется дальше, на другие города, выкрикивает кто-то из толпы. В этом случае вы все и пригодитесь. Пока же Симург будет атаковать пустой город и пытаться выковырять меня из бункера, пожалуйста, не вмешивайтесь. Я могу позволить себе пожертвовать своими телами. У меня их много. А вы, берегите себя для будущих сражений. Я замолкаю. Вперед выходит Александрия. Данная тактика одобрена СКП и протекторатом и принята к исполнению. Всем прибывшим кейпам, сейчас вас перенесут во временный лагерь на склоне горы. Наблюдать за ходом сражения мы будем оттуда. Администратор намерена во время боя с губителем использовать крайне разрушительные способности и средства. Ей будет легче, если не придется сдерживаться из-за опасности дружественного огня, в случае непредвиденной ситуации, или в том случае, если администратор не справится, мы вступим в бой.